Начинаем урок ритмической гимнастики в кукольном театре «Буратино». Вот поворачивается ключик в замочной скважине. Перед нами оживают знакомые герои сказки. И сейчас мы начнем двигаться вместе с ними. Привет, ребята! Вот Буратино уже сидит на полу и кивает головой в разные стороны. Вправо, влево, вправо, влево. Раз, два. И еще. Теперь сгибаем вместе с Буратино правую ногу к себе. Правую выпрямили, левую выпрямили вместе с рукой. К себе. Еще. А теперь ноги вместе и начинаем наклоны вперед. А ладошки растопырены. И вперед. Еще. Перевернулись на живот и болтаем ногами. Ха-ха! А теперь вскочили и танцевать. Это я умею. Скачем. Вправо. Раз, два, три, четыре. Влево. И еще. И вокруг себя. И в другую сторону. Молодцы! Отличный получился танец. Ах, Мальвина! А это печальный Пьеро. Он все ищет Мальвину. Он заглядывает в одну сторону, в другую, вправо, влево, еще раз. Где же Мальвина? И пожимает плечами вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два. Нигде нет. А вот Пьеро взмахивает рукавами. Вправо уронил руки, влево уронил. Раз, два, три, четыре. Вот хорошо. Теперь вместе с Пьеро взмахнем руками вверх и наклонимся вниз. Болтаем, болтаем, болтаем руками внизу. И снова вверх. И вниз. Выпрямились вместе с Пьеро. Мальвина пришла. Танцуем вместе с Мальвиной. Кружимся вправо. Влево. Три, четыре, присели. Еще раз вправо. И влево. Как красиво танцует Мальвина. А вот Мальвина поднимается на носочки и тянется, тянется вверх. И качает руками влево и вправо в такт музыки. Раз, два, три, четыре. Опустились. И еще раз потянулись кверху. Раз, два, три, четыре. Хорошо, и опустились. Ну вот и молодцы. А это что такое? Да это лиса Алиса и кот Базилио опять ссорятся. Вот лиса настигает кота, бегом за ними. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Поджав больную лапу, прыгает кот. И мы тоже. На правой ноге. Теперь на левой. Еще раз. А теперь в драке покатились по полу. Вправо. Влево. Вправо. И еще раз влево. встали на четвереньки и вместе с котом почешем раненое правое ухо о плечо. Левое. Мяу. Жалко кота. Одно ушко. Другое. А теперь, как довольная лиса, виляем рыжим хвостом. Раз, два, три, четыре. И снова вскочили. И снова в погоню. Бежим. Раз, два, три, четыре. Устали? Сделаем поклон, как в кукольном театре. Раз, два. До новых встреч, до новых сказок. Зоопарк в тетрадке. Заведем тетрадки льва. Пусть их будет даже два. Рядом с ними посмотри. Леопарды. Леопарды целых три. Волк сердитый понарошку. А вот это твоё рысь. С виду это просто кошка. Только ей не скажешь брысь. Что ж ты плачешь, Никиток? Видишь клеточку листок? Значит, звери в зоопарке. Ты не бойся. Ты не бойся их, дружок. Заведем тетрадки льва. Пусть их будет даже два. Рядом с ними посмотри. Леопарды. Леопарды целых три. Целых три. Почему медведь охрип? Шира, очень. голову, а на середине кого? Выбирать не хочет. Ах, лентяй, ах, лентяй, ах, ты рыжий наш лентяй, а на голову.